Глава вторая. Первая. Тем человеком, о котором обмолвился полковник, оказался некто в штатском, которого Дудин называл товарищем Козыревым. На вид ему было лет 50, у него была довольно упитанная холеная физиономия, лысый череп и круглые очки в золотой оправе, отчего он сильно смахивал на портретного Берию. Вел он себя важно, даже, можно сказать, несколько нагловато, будто бы перед ним были не прошедшие фронт люди, а какие-то сермяги. «Видно, важная птица», — решил Алексей. При Козыреве был моложавый переводчик с корейского в звании майора. Лицо азиатское, однако звали его Артемом Ивановичем. И только фамилия его, Цой, говорила о корейских корнях. Позже Жаков узнал, что родина этого человека — Приморский край, откуда в середине 30-х почти всю корейскую диаспору выселили в Среднюю Азию, где Артем Иванович окончил университет, после чего его забрали в Москву. Где он там служил, Цой не сказал, но можно было и так догадаться, что не в пехоте. «Товарищи», — обращаясь к Жакову с Бортником, начал Дудин. «Я вас вызвал для того, чтобы...» Он на мгновение задумался, подбирая нужную фразу. Не найдя ничего путного, решил закончить по-простому. «Короче, вам предстоит выполнить очень важное, при этом исключительно секретное», — беспардонно перебивая его, подчеркнул незнакомец в штатском. «Да, хм. И одновременно секретное задание», — продолжил полковник. «Вы люди проверенные и опытные. Весь ваш славный боевой путь тому подтверждение. Когда встал вопрос, кому поручить это дело, командование группы советских войск в Корее, политический отдел и, естественно, руководство управления контрразведки СМЕРШ Приморского военного округа, которое я здесь представляю, не раздумывая, назвали ваши фамилии. Вот и товарищу Козыреву, когда он ознакомился с вашими личными делами, к вам не было никаких претензий. Правильно я говорю?» — обратился он к очкастому. Тот в ответ многозначительно кивнул. «Ну а сейчас товарищ Козырев сам вам обо всем расскажет». Очкастый не сразу начал говорить. Вначале, прикрыв глаза и пожевывая губами, о чем-то некоторое время поразмыслил и только потом, вскинув свой толстый подбородок, измерил взглядом сидящих перед ним офицеров. Вначале посмотрел на одного, потом на другого, и, наконец, уставился в какую-то точку между ними. «Товарищи офицеры», — начал он, — «я не случайно употребил слово «секретное». Поясняю. Как вы знаете, после разгрома японских милитаристов и освобождения Кореи, эта страна автоматически была поделена нами и нашими союзниками в борьбе против оси Рим-Берлин-Токио на две части. Северную часть заняли наши войска, в Южной пока что правит американская военная администрация. Кстати, с самого начала эта администрация вынашивает реакционные планы, препятствуя естественному процессу, происходящему на Корейском полуострове. При поддержке американцев реакционные силы страны пытаются подавить демократическое движение и по существу ведут к расколу Кореи. «Можно вопрос?» — неожиданно произнес Жаков. Очкастый кивнул. «Впрочем, это даже не вопрос, а так, кое-какие размышления», — получив разрешение, начал капитан. «Скажите, товарищ Козырев, в Москве уже решили, что будет с Кореей? Точнее сказать, с ее северной частью. Надо полагать, юг так и останется за американцами. Ведь они никогда не пойдут на то, чтобы уйти из этого региона. Китай они уже по существу профукали, теперь вот Корея. Хотелось бы узнать, какие планы у Москвы на этот счет. Даст ли она корейцам возможность самим определиться в выборе, или же мы предложим им нашу модель развития?» Этот вопрос мог бы смутить многих. Отсюда и эта внезапно повисшая в кабинете тишина. «Тебе это надо?» — недовольно ткнул товарища в бок Бортник. «Тоже мне, нашел время». А Жаков уже и сам понял, что допустил ошибку. Вон как пристально посмотрел на него этот москвич. Видно, недоволен. Дескать, не по Фомке шапка. Но, к его удивлению, тот даже не повысил голос. Напротив, он снизошел до того, что стал что-то объяснять. «Пока, — говорит, — правительство наше не решило что-то окончательно. Да, нас не устраивает поведение американцев, и поэтому мы попытаемся взять инициативу в свои руки. О юге Кореи мы пока говорить не будем. Корейцы в будущем сами решат этот вопрос. Нам нужно здесь, на севере, утвердить народную власть. Во-первых, мы должны помочь корейцам создать органы управления, укрепить обороноспособность этой части страны, поделиться с корейскими товарищами опытом политической борьбы, в конечном счете создать полнокровное государство». «Государство?» — удивился Алексей. «Да, вы не ослышались, именно государство», — ответил Козырев. «Вспомните наш опыт. Когда-то во время гражданской войны советское правительство пошло на то, чтобы на Дальнем Востоке страны была создана отдельная республика, ДВР. Кстати, буржуазно-демократическая по форме. Это было вызвано главным образом международной политической обстановкой. Нам нужен был буфер, этакий волнорез, который бы сдерживал натиск интервентов». «Выходит, будут две Кореи?» — произнес Алексей и покачал головой. «Выходит, так», — подтвердил Козырев. «Однако никаких установок наше руководство еще не давало. Но я думаю, в любом случае оно не пойдет на то, чтобы в ближайшее время вывести наши войска с Корейского полуострова». «Будем ждать революции?» — тут же отреагировал на эти слова Жаков. Козырев нахмурился. «Революции не ждут, товарищ, их готовят», — жестко проговорил он. «Ну да ладно, теперь о главном. Как я уже сказал, мы должны помочь корейцам установить народную власть. Для этого в первую очередь нужно создать государственные институты управления. Кое-что товарищи из руководства Трудовой партии Кореи уже предпринимают. Наша с вами задача – доставить с территории Советского Союза группу корейских революционеров, которые во время японской оккупации работали в подполье, но потом по разным причинам вынуждены были покинуть свою страну. Это задание может показаться кому-то легким», заметив, что его слова не вызвали большого восторга у капитанов, произнес он. «Но это не так. Американская разведка не дремлет. Она прекрасно осведомлена о том, что несколько видных руководителей корейского революционного подполья находятся в настоящее время на нашей территории. Поэтому ее лазутчики постоянно отслеживают каждый наш шаг. Видимо, кто-то хочет воспрепятствовать возвращению этих людей на родину. Об этом говорят и донесения, полученные нашей внешней разведкой. Так что в пути может случиться всякое. Я имею в виду провокации, диверсии и все в этом роде. Поэтому мы должны быть очень осмотрительными». «Так это понятно», — произнес Бортник, его широкое скуластое лицо покрылось румянцем. Он уже начал глубоко переживать суть момента. И так у него перед каждой серьезной операцией. Бортник был года на два старше Алексея, однако эту разницу вряд ли кто мог заметить. Более того, внешность пышущего здоровьем Георгия часто обманывала людей, и они считали, что старшим по возрасту среди них двоих является не он, а Жаков. Может быть, это болезненная худоба так старила Алексея? Незадолго до окончания войны он получил серьезное ранение. А может, людей просто сбивала с толку эта вечная его сосредоточенность и задумчивость? Жора, балагур, весельчак, известный бабник, тогда как Алексей отличался сдержанностью, рассудительностью и аккуратностью в моральном плане. Да и внешность их являла полную противоположность. Бортник был на полголовы выше своего товарища и выглядел гораздо мощнее. Такое впечатление, что этот славянский темноволосый Голиаф был вырублен из ноздреватой глыбы застывшей вулканической породы. У него были огромные кулаки, которые не раз выручали его в рукопашном бою. Что касается Алексея, то он, несмотря на свою болезненную худобу, был хорошо сложен. До войны был чемпионом города по спортивной гимнастике. У него чуть бледное умное лицо с ярко выраженным мужским подбородком и темно-каштановые с ранней проседью волосы, которые он аккуратно зачесывал назад. До войны Жора жил где-то под Киевом и, так же, как его товарищ, работал в органах НКВД. Только пришел он туда не в 40-м, как тот, а несколькими годами раньше. И не из заводских цехов, а сразу после окончания школы. Что-то подсказало ему, что это именно то, что ему надо. Он был женат, более того, в отличие от Алексея, он даже детей успел настрогать. Двое у него их было, мальчик и девочка. Когда началась война, когда люди в панике рванули из своих разрушенных городов и селений вглубь страны, бортники побежали вместе со всеми. О том, что тогда творилось, Жора не любил вспоминать. Слишком больная это была для него тема. И все ж однажды, не имея, видимо, уже больше сил держать эту боль в себе, он вдруг открылся другу. Знал, что тот никому ничего не расскажет. Так и узнал Жаков всю правду. Оказывается, вовсе не в эвакуации была его семья, как было написано в его личном деле. Убегая от немцев вместе с толпами таких же отчаявшихся и несчастных людей, бортники проделали большой путь, пока вдруг не вышли к широкой реке. Там еще каким-то чудом работала переправа, хотя немецкие самолеты то и дело бомбили ее. Им пришлось выстоять большую очередь, прежде чем попасть на паром. Крики, давка, плачущие дети. Первым взошел на спасительный плот Георгий. И в этот момент в небе появились немецкие штурмовики. Людские пронзительные крики тут же смешались с диким ревом моторов. Потом раздались взрывы, засвистели пули. Паромщик отдал швартовы и повел свой плот на другой берег. «Давай руку! Руку давай!» — кричал Георгий жене. «Прыгайте, прыгайте!» Но было уже поздно. Несколько потерянных секунд, и все. Жена и дети остались на берегу. Он метался, рвал на себе рубаху, с ужасом глядя на то, как паром, удерживаемый натянутым через реку тросом, все дальше и дальше уходит от пристани. Хотелось крикнуть паромщику: «Стой!» Но разве тот остановится, когда вокруг свистят пули, когда то справа, то слева вода в реке вздымается от взрывов бомб, норовя всей своей тяжестью обрушиться на дощатую платформу плота и перевернуть его? Так и остались в его памяти наполненные ужасом глаза жены и эти утонувшие в тумане времени беспомощные образы его детей, пятилетней Дашки и трехлетнего Тараса. А еще немецкие штурмовики, которые своим летали над пристанью и безжалостно расстреливали находившихся на ней людей.